Глава 5. Адам. «Миледи, позвольте узнать, что с вами делали», — поинтересовался дворецкий, осмотрев незнакомую мне девицу с ног до головы. «Да», — протянула озадаченно, — «хотел бы и я узнать, что с вами произошло, леди». Вместо того, чтобы мучить девочку вопросами, позволили бы ей отвести ее хотя бы наполовину для слуг, дабы помочь ей отмыться и согреться, заступилась за незнакомку миссис Фанни. «Это все так, но все же я желаю узнать, кто вы, незнакомая леди. Я вас не знаю», — произнес, сделав шаг к странной девушке. «Откуда вы приехали и зачем назвались моей гостьей?» Странным в ней было абсолютно все. По крайней мере, в мой дом еще не приходили женщины, измазанные в грязи, будто она в ней купалась. А еще почему-то в ее спутанных волосах я заметил веточки с шипами, листья и цветы. Мои розы! «И позвольте объяснить, что на вашей голове делают мои розы», — рассердился не на шутку. Мои руки видоизменились и обернулись страшными звериными лапами, что не укрылось от озябшей девушки. Она скривила грязную мордашку, потом демонстративно закатила глаза, вздохнула и произнесла, опередив миссис Фанни, которая опять намеревалась заступиться за нее. Повозка в одном месте подпрыгнула и сильно накренилась, а я в этот момент находилась в полудреме и на подскоке свалилась с повозки головой прямо в кусты. Уж извините, что грохнулась не в очередную лужу, а в колючие кусты. В следующий раз буду спрашивать вашего разрешения, куда мне падать. Издевается. «Ох, милорд, девочка так сильно ушиблась», — запричитала миссис Фанни. «Мы с Джеймсом еле ее вытащили из кустов. Розы не сильно пострадали, милорд. Уж не гневайтесь на бедняжку». Я остался невозмутимым и никак не отреагировал на слова горничной. Девушка почесала грязную голову, потом шею, руки, кончик носа и поморщилась. «Да, я бы не отказалась от горячей ванны и мыла. Меня искусали насекомые, поцарапали шипы ваших роз, и, как видите, я чуть не утонула в грязевом болоте. Прошу вас». Не возвращая своим рукам прежний вид, когтистым пальцем тронул свой подбородок, делая вид, что раздумываю над ее словами, и повторил вопрос. «Представьтесь, леди, откуда вы?» Девушка покосилась на прислугу, потом странно посмотрела на меня. Ее взгляд бегло пробежался по мне, заострившись на моих лапах, но в ее глазах я не заметил ужаса, отвращения или еще каких-то подобных и привычных мне эмоций. Она вздохнула и сказала, глядя мне в глаза: «Я бы предпочла этот вопрос обсудить с вами наедине, граф Бист». Я не стал предоставлять ей возможности проникнуть в мой дом, не представившись. «Я настаиваю, леди», — проговорил с нажимом. Она качнула головой и, хмыкнув, сказала: «Ладно, мое имя — леди Лара Свон. Увы, титулов не имею. Прибыла из другого мира по поручению, а точнее по огромной просьбе вашей давней знакомой феи Агаты. Она племянница небезызвестной вам феи, которая...» Девушка покрутила пальцами в воздухе. «Которая наложила в свое время на вас проклятие. В общем, воспринимайте меня как награду за пережитые страдания», — закончила она. Слуги, что были здесь в этот момент, побледнели. Чарли удержал лицо, но я увидел, как забилась жилка на его виске. Миссис Фанни схватилась за сердце и с кряхтением осела на стоявшую у стены банкетку. Я же сжал лапы в мощные кулаки и прорычал, демонстрируя этой наглой девице свои удлинившиеся клыки, которые точно должны были привести ее в священный ужас. «Мне не нужны подачки проклятых фей! Убирайся из моего дома! Отродье чародейства! Все мы сыты по горло проклятой магией!» Девушка даже не вздрогнула. Она вдруг сжала пальчиками нос и прогундосила: «Ну вот, от перепада температур у меня полились сопли. И вообще, фея Агата говорила, что вы идеальный мужчина, а на деле грубиян. Она убрала руки от носа и громко шмыгнула. «И уж простите, граф, но уйти я не могу. Дорога назад для меня закрыта. Теперь этот мир, независимо от моих желаний, мой дом. И насчет волшебства. Я не маг и колдовать не умею, но зато владею нужными и полезными знаниями. Я могу вам помочь в сложившихся трудностях». Агата немного о них рассказывала. «Если коротко, граф Бист, то я прибыла сюда, чтобы разделить с вами ваши радости, печали и вообще все, что у вас есть. А теперь предложите вашей гости горячую ванную». Хоть и говорила она сипло и немного раздраженно, мне понравился ее голос. Он напомнил о терпкости гречишного меда и воздушном бисквите. «Странно сравнивать женский голос с едой», — подумал озадаченно. «Очевидно, я просто проголодался». Леди же добавила властным тоном, когда не увидела никакого движения с нашей стороны. «Пожалуйста». И сложила ладошки в молитвенном жесте. «Миссис Фанни, проводите нашу гостью в гостевое крыло и предоставьте ей все необходимое. Мыльные принадлежности, одежду. И поспейте с этим делом к обеду», — распорядился я. «У вас меньше 2 часов». Миссис Фанни присела в реверансе и произнесла: «Все сделаю, ваша светлость». Гостья снова шумно шмыгнула носом и облегченно вздохнула, когда горничная поманила ее за собой. «Ой!» — вдруг вскрикнула леди Свон. «Мой багаж! Моя сумка осталась в повозке!» — я кивнул дворецкому. «Леди, ваш багаж сию минуту доставят в вашу комнату», — произнес Чарли. «Благодарю вас», — проговорила она и поспешила за горничной. Когда мы остались одни, дворецкий поинтересовался: «Милорд, что вы намерены делать?» Посмотрел на свои руки, которые сменились из звериных на человеческие, и сказал: «Не знаю, мистер Красс, пока не знаю. Но думаю, сначала мы пообедаем, а после я выслушаю эту странную особу и тогда уже приму решение. Аферистка эта леди или нет, я смогу решить после ее рассказа». Затем тряхнул головой и мрачно произнес: «Если она говорит правду...» «Эх, мистер Красс, когда в судьбу вмешивается фея, радости ждать не приходится. Но когда противишься воле волшебного существа, будет еще хуже». «Быть может, все разрешится само собой», — в невозмутимой манере проговорил дворецкий. «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался я. «Ничего особенного, милорд», — коротко улыбнулся дворецкий. «Просто обед с вашими родственницами — вещь весьма суровая». «Не каждый выдержит», — улыбнулся я. «Ну, хоть какая-то польза должна быть от моей родни». «Обед выйдет запоминающимся», — сказал дворецкий и поклонился. «Позвольте, милорд, мне нужно проследить на кухне, чтобы все было выполнено как следует». «Конечно, мистер Красс, ступайте», — отпустил я дворецкого. Потом вернулся в кабинет и потрепал по густой шерсти окончательно проснувшегося друга. «Ну что, Хёскульт, нас снова ждут перемены», — проговорил печально. «Опять в нашу жизнь вмешиваются феи». Волчак лизнул мои руки и ткнулся холодным мокрым носом в лицо, намереваясь облизать. Уклонился от слюнявой пасти пса и вернулся к работе. Мне нужно было сосредоточиться на главном. Всякие гости и родственницы подождут. Тот факт, что мои фермеры терпели колоссальные убытки, удручал и прогнозировал безрадостные перспективы в будущем. Близился конец квартала, и я уже понимал, что собрать должным образом налоги снова не выйдет. Отбирать у людей последнее мне не позволяла совесть и воспитание. Но как тогда нам жить дальше? Вздохнул и утробно зарычал, ощущая недовольство внутреннего зверя. монстр внутри предлагал послать все в бездну. Королевство, самого короля с его налогами, а чтобы прокормить своих людей, заняться грабежом. Я тут же отмахнулся от этих мыслей. Всегда проще использовать грубую силу и невежество, когда мозгов не хватает. Все то зло, что существует в мире, почти всегда является результатом именно невежества. Но что мне делать? Задумался всего на мгновение, а потом решил все-таки выслушать незваную гостью. Если действительно ее появление в Бистауне дело рук фей, то, быть может, она и правда сможет нам помочь. Интересно только чем. В то же время память была свежа, когда фея прокляла меня, и ждать чего-то доброго от этих созданий я опасался. Ладно, скоро приму решение. Лара. Продрогала я основательно. Хорошо, хоть граф оказался действительно порядочным и вежливым человеком. Ну, не совсем человеком, в чем я уже успела убедиться. Руки, превращенные в жуткие когтистые лапищи, зрелище не для слабонервных. Но меня таким все равно не напугать. Когда с запоя выходят твои работяги, опухшие и выглядящие так, будто их искусал бешеный зомби, поверьте, это зрелище похуже всяких там мохнатых лапок. И, честно говоря, не хотела я быть грубой, но пришлось. Наглость — второе счастье и ключ к успеху. По собственному опыту смело могу сказать, что мямли и нюнь никто и никогда не воспринимает всерьез. Эх, а еще ведь разговор предстоит серьезный, да утомительный. А жить вообще утомительно, но это лучше, чем не жить, так как от последнего нет лекарства. И, кстати, граф Бист оказался действительно привлекательным мужчиной. На его волевом лице лежала крепкая печать мужественности. Его лицо невероятно красиво именно мужской, своей строгой и надежной красотой. Это когда четко знаешь, человек с таким лицом никогда не подведет, всегда выручит и обязательно встанет на защиту слабого. Видно, он встречался лицом к лицу со смертью и опасностью. А эти леди выковывают стальной характер. И он, этот самый характер, и оставил свой отпечаток на лице графа. Этакий классический образец строгой английской мужской красоты. Брутальный красавец с хорошими манерами. Янтарные глаза с льдинками зрачков смотрели вперед. Никакой тревоги, лишь поверхностный интерес и благородный гнев отразились в этих глазах, когда я сообщила, что прибыла из другого мира при помощи феи. Очень красивые глаза и красивые волосы длиной до плеч, темные, немного вьющиеся, но уже с сединой. Седина явно не от возраста. Граф еще молод, он в самом расцвете сил. Все-таки жизнь нелегкая у него, как тут не посидеть? А еще граф высокий, не меньше 1,95 м, атлетического телосложения. Брюки, плотно обтягивающие его длинные ноги, нисколько не скрывают сильных мышц. Его пиджак превосходно обрисовывает узкую талию, булавка с огромным синим камнем зашпиливает длинные концы шелкового галстука. На жилете — часы на золотой цепочке. Часы украшены самоцветами. А еще руки, пока они не превратились в звериные, я хорошо рассмотрела. Набухшие вены для меня признак силы и мужества. Большие ладони с длинными сильными пальцами. Доказательство величия и крепости духа. С таким мужчиной женщина почувствует себя в безопасности. На его пальцах массивные перстни. Никогда не понимала тех, кто носит подобные украшения, особенно когда такие кольца надевают тощие недоумки. Но вот графа я не могла назвать недоумком, а уж тощим и подавно. Признаюсь, ему очень идет эта строгая роскошь. Честно, я думала, что таких мужчин не существует, а зря. В общем, внешний граф мне очень даже понравился, да и хорошие манеры при нем. Осталось узнать его поближе. Ах, Бель-Бель, ты такая дура, что бросила этого мужчину. Попади он в наш мир с руками и ногами, проклятиями и прочими довесками, взяли бы. Пока шла за миссис Фанни, я уже мысленно рисовала портрет наших детей и вдруг увидела странные картины в узком коридоре. Остановилась у одного из полотен и в недоумении попыталась понять, что же тут изображено. Вроде как в кресле кто-то сидел, только было не понять, кто это, человек или осьминожка. Если это человек, то почему пять конечностей? Да еще и развалились по креслу так странно, будто этот некто из пластилина, а еще лицо. Ощущение, что это существо задрало лицо к потолку и раскрыло огромный зубастый рот, а длинный язык, как у змеи, пытается дотянуться до люстры. Жесть. «О, леди, вы залюбовались картиной леди Моррис?» «Леди Моррис?» — переспросила я. «Да», — вздохнула горничная. «Белль Моррис». Мои глаза стали размером с плошки. «Это нарисовала Белль?» — прошептала ужасным голосом и ткнула пальцем в картину. Миссис Фанни улыбнулась и активно закивала. «Да, его светлость. Приказали все ее работы перевесить из главной галереи в этот коридор, чтобы больше не видеть их. Гостей у нас практически не бывает. Мы думали, он и вовсе уничтожит работы леди Моррис, но его чувства еще не угасли, понимаете? Он думает, что она еще вернется. Но это невозможно. Она уже замужем. Дать бы этой Белль да по башке, топором». «Конечно, я все понимаю», — произнесла участливо. «А, простите, миссис Фанни, а что или кого леди изобразила на этой картине?» «Это автопортрет», — убила меня ответом горничная. «Автопортрет? Боже! Правы те, кто говорил, что красота — страшная сила. Ну и крокозябла же ты, Белль Моррис. Или руки не из того места».